Часть вторая. На берегах Леты. Эпиграфы. Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный брат Зевса Аид. Полно мрака и ужасов его царства, никогда не проникают туда лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида. В подземном царстве струятся и дающие забвение всего земного воды Леты. Нет никому возврата из этого царства печали. Из древнегреческого мифа. Бездна, ты едва меня не уничтожила, и, может быть, еще станешь моей могилой. Но сколько возвышенных мгновений счастья подарила мне ты среди всех страданий. Здесь я познал восторг поисков и опьянение открытий. Мишель Сифр, французский спелеолог. Конец эпиграфов. Лестницу к пропасти мы забросили еще в прошлом году. В тот день кончили работу в ледяной пещере и возвращались в базовый лагерь. Продукты у нас вышли сутки назад, воды тоже не было. Ближайший ручей находился в 4 километрах от пещеры и в противоположную от избушки сторону, и не было сил идти к нему. Обвешанные снаряжением, медленно тянулись долиной. Впереди Степаныч со своей потертой полевой сумкой, за ним Володя с Аксеновым. Они несут огромный моток лестницы на длинной палке. Потом Бобров с мотком лестницы поменьше, потом я. На мне мелочь, веревки, теодолит, штатив к нему, фонари, канистра с керосином, 2 двухметровые топографические рейки. К полудню подул жаркий ветер. Он путал под ногами высокую траву, рвал белые, непрочные, как дым, облака. С какой-то отчаянной радостью уносил их за горизонт. Ветер трепал пряди берез, и листья шумели, словно птичья стая перед отлетом. Как бы договорившись, они разом бросались вслед облакам, обнажая свои тыльные матовые стороны, но ветви крепко держали их, гнулись, скрипели и не пускали, и все дерево гнулось, готовое улететь в неведомую и зовущую даль, но корни прочно держали его в каменистой почве. И не было конца этому шелестящему знойному ветру и колышущимся холмам, и мы, пятеро, глохли от густого шороха, дурманящей запахами травы, и казались себе непомерно маленькими и затерянными в бескрайней стране стремительно уплывающих облаков. Мы шли вслед за облаками, и сверху нас, наверное, не было видно в высокой траве. И чем дальше шли, тем больше отставали от облаков. Груз становился все тяжелее и неудобней, плечи деревенели, ноги заплетались в перепутанной ветром траве, слипшиеся от пота волосы лезли в глаза. Привалы становились все чаще, а вставать с каждым разом становилось все труднее. Иногда сознание почти отключалось, лишь машинально переставляешь ноги, упершись пьяными глазами в спину впереди идущего. Ждешь, когда Володя с Аксеновым наконец повалятся в траву. Ждешь и не можешь дождаться. А когда они, наконец, упадут, начинается самое трудное — дойти до них. Всего несколько шагов. У них злое преимущество — падать первыми. И каждый раз они беззвучно хохочут надо мной сквозь бессилие, пока я, раскачиваемый из стороны в сторону проклятыми рейками, добреду до них. Упадешь и смотришь во вдруг помутневшее небо, прислушиваясь к оглушительному стуку в висках. Небо почему-то шелестит. Колышется трава, и какая-то букашка ползет по руке. В желудке сосет, ведь уже скоро вечер, а еще больше хочется пить. Лежишь и тянешь время, ведь теперь все равно не встать. Лежишь и надеешься, что на этот раз он тоже не встанет. Но Степаныч молча поднимается и, не оглядываясь, уходит вперед. И мы с трудом встаем и тащимся за ним к следующему привалу, чтобы снова ошалело упасть в горячую траву и вслушиваться в звенящую тишину в ушах. уткнется потным рыжим лбом в землю Бобров. Не дойдя несколько шагов до него, повалится Володя. Рядом, широко раскинув руки, с травинкой в зубах будет лежать Аксенов и загадочно улыбаться. Знаю, о чем будет думать. О том, что как только придет в избушку, опять сядет за письмо. Он пишет ей почти каждый вечер. По несколько листов и очень мелким почерком. Для меня всегда было загадкой, о чем можно каждый день столько писать. Отдохнув, через несколько дней мы снова уйдем в горы, а письмо останется в избушке ждать отправления. Если в ближайшие дни мимо никто не поплывет, к нему прибавится второе, за ним третье, чтобы потом отправиться в путь целой пачкой. Письма у нас забирают парни из геологоразведки. Они плывут мимо нас на плотах. Вымокшие на перекатах и сеченные затяжными дождями шумно окружают наш костер. Мы всегда рады им. От них мы узнаем последние новости нашей маленькой планеты, и в нашей избушке становится очень шумно и неуютно. А на несколько часов рушится размеренный и строгий экспедиционный порядок. Но парни из геологоразведки долго не задерживаются у нас. Немного отогревшись и обсохнув, они торопятся дальше, чтобы поскорее выбраться к первой дороге. Тогда дежурный выносит из избушки письма. Какой-нибудь бородач бережно завернет их в целлофановый пакет вместе со своими документами и упрячет в самый надежный карман. Так мы отправляем письма, а обратной почты нет. Только трое из всех не пишут письма. Это я, Толя и Рудик. Просто нам некому писать. И опять тянемся за облаками. Еще сильнее свищет ветер, еще отчаяннее рвет листья. И опять впереди сутулой фигурой маячит Степаныч, чтобы на очередном привале снова сказать: «Ну, пошли, ребята, еще немного осталось, а то солнце уже заходит». Наконец, последний поворот — и пропасть. И как раз кончаются последние силы, словно они были отчислены нам точной мерой. Последние метры. И больше ни шагу, хоть убей. А было бы еще 10 километров, так и тянулись бы, наверное, и дошли бы, конечно. И опять казалось бы, что больше не сделать ни шагу. Солнце уже завалилось за хребты, и только в высоком небе было еще светло. Приползший из ущелий сумрак не мог охладить разгоряченное тело. Чтобы хоть немного отбить голод и противную тошноту, жую ветку полыни и снова слышу сквозь оглушительный стук в ушах: «Вставайте, ребята, теперь уже совсем немного осталось, иначе до утра не дойдем». Складываем в кусты снаряжение и несколько минут стоим над холодным зевом пропасти. Через 2 дня спуск, но сейчас об этом не хочется даже думать. Сейчас только скорее бы дойти до избушки и спать, спать, спать. Тропа теперь вьется по густому и темному лесу и поэтому никогда не просыхает, вымокнув однажды от затяжных моросящих дождей. Под ногами сонно хлюпают лужи, во влажном сумраке гаснут последние краски. Идем размеренно и быстро, в ногу, как солдаты, потому что стоит немного замедлить шаг, сразу волной навалится усталость, а если чуть присесть, больше не встать. Не хочется ни о чем говорить, не хочется даже ни о чем думать, лучше просто идти и идти, вслушиваясь в гул уставших ног и в хлюпанье темной воды под ногами, всматриваться в темноту, отыскивая как звезду маленький огонек в долине, чувствовать, что рядом с тобой и позади идут твои товарищи, а впереди тебя ждут костер, горячий чай, мысли, шум переката. Так, наверное, и нужно жить, работать, знать, что без тебя здесь не обойдутся, вслушиваться в трепет листьев, ждать письма, кого-то ждать. Но где-то там, сверху, над всем этим, над шелестящей листвой, над Колиными письмами, над тобой, надо мной, над спящими городами, висят самолеты, готовые обрушить свой страшный груз и превратить в ядовитый пепел и мерцающие огоньки в долинах, и сумеречные лужи с холодными тусклыми листьями. Эта мысль не дает мне покоя. Все это до того нелепо, что иногда думаешь, не сон ли, и ощупываешь себя, и лишний раз убеждаешься, нет, не сон. И порой начинает казаться, что во всем нет смысла, и в моей работе, и в этом ветре, и в моей памяти о тебе, и надо все бросить и броситься в траву. Из темного леса тропа выпуталась на небольшую поляну с крупными звездами над ней и неожиданно нырнула в узкое и крутое ущелье. Ноги заскользили по влажным от росы плитам, стали разъезжаться на осыпях, попадать в невидимые в темноте щели. И чтобы не упасть лицом в камни, приходилось садиться на холодные плиты и ждать, пока немного не утихнет дрожь в ослабевших ногах. У избушки нас встретил Боря. Сонно шумел в темноте перекат, ухал филин на тускло белеющих скалах. «Письма отправил?» — спросил Аксенов. «Нет, никто в эти дни не проплывал». Бобров пошел к реке умываться и не вернулся. Подождав еще немного, я взял фонарь и спустился к воде. В лодке на кормовой банке, рядом с разложенными на доске мыльницей, зубной щеткой и пастой, уткнувшись лбом в борт, сидел Бобров и спал. Неясная улыбка бродила на его губах. Я не решился его будить, позвал Володю, и мы осторожно перенесли его в избушку. В полночь пошел дождь. Сначала он неуверенно ронял на крышу редкие капли, потом перешел в ровный шепот. Застенчивое пламя свечи трепетало на подоконнике, и его отражение, как огонек далекого костра, качалось в окне. Я засыпал и думал, что утром надо будет встать пораньше и до завтрака успеть сплавать на другой берег за дровами. Пропасть находится на плато в 4 километрах от нашей избушки. Каждое утро, пока дойдем до нее, до нитки вымокаем в росе. Можно, конечно, разбить лагерь где-нибудь рядом с пропастью, но около нее нет воды. К тому же не хочется расставаться с избушкой, а еще больше с рекой. Пропасть начинается 100-метровым провалом-колодцем в форме перевернутой воронки. Мы были на дне этого провала в прошлом году. Дальше нам путь преградил ряд новых колодцев, в одном из которых глухо ревела река. Из-за недостатка времени и снаряжения спуститься к ней не смогли. Весь год нам мерещилась эта пропасть, и вот снова стоим над ее зияющей пастью. Зачем мы уходим в пещеры? Что нас тянет в эти грязные дыры? Нам часто задают этот вопрос. А действительно, зачем мы снова и снова лезем в эти черные дыры в теле земли? Ведь нас туда никто не гонит. Мы привыкли к мысли, что хорошо знаем планету, на которой живем. Давно покорены оба полюса, и Эверест, и Марианская впадина, и на Земле нет больше белых пятен. Но это лишь наивный самообман. На самом деле наши познания о ней — всего-навсего тонкий лист бумаги, наклеенный на глобус. А что под этим листом? Вот потому мы снова и снова уходим вглубь Земли, чтобы добавить, если удастся, хотя бы еще один штрих к тому, что мы знаем о мире, в котором живем. Самый простой пример. Люди хотели укоротить дорогу друг к другу, строили железнодорожный тоннель Франция-Швейцария. На 4-м километре проходки случилась беда. Наткнулись на пещерную полость. Мощная подземная река ворвалась в тоннель, смыла всех, хлынула на поверхность, затопила долину, разрушила поселки, погибло много людей. Этого не случилось бы, если бы первыми горный массив прошли спелеологи и карстоведы. Какова причина землетрясений и вулканов, унесших сотни тысяч человеческих жизней? Почему блуждают полюса? Говорят, еще при нашей жизни они могут поменяться местами. Что это сулит нам? Почему образуются новые континенты, прежние увеличиваются в размерах или, наоборот, делятся на части? Огромные пласты земной коры низвергаются в недра планеты и исчезают там навсегда. А вообще, что такое Земля? Откуда она появилась и что ждет ее впереди? сотни и тысячи вопросов, и на большинство из них мы пока не можем толком ответить. Как ни парадоксально, о других планетах мы знаем гораздо больше, чем о своей. Потом, изучать Вселенную — это еще не обязательно лезть в космос. Наша Земля — крошечная частица, подчиняющаяся всем законам ее развития. Но, может быть, не на других планетах, а как раз в недрах своей Земли найдем разгадку Вселенной. Поэтому мы снова и снова уходим вглубь Земли. Конечно же, мы, спелеологи, не можем прямо ответить ни на один из этих глобальных вопросов. Но, может быть, нам удастся найти ответ на какой-нибудь частный вопрос, который в какой-то степени поможет разгадке другого вопроса. Пещерные пропасти, в которые мы уходим, вода промыла в 100-метровых толщах известняков, и по своим качающимся лестницам мы как бы спускаемся в многомиллионное прошлое планеты. Чем глубже в Землю, тем дальше в ее прошлое. Так как эти известняковые толщи — не что иное, как своеобразное кладбище окаменевшей некогда жизни. По распространенности известняков в разные геологические эпохи мы можем даже косвенно судить о степени космических воздействий на планету. Когда пробираемся по подземным лабиринтам, наши фонари выхватывают из мрака свисающие с потолка и поднимающиеся им навстречу с пола сталактиты и сталагмиты самой разнообразной формы. Мы идем между ними, словно через каменный лес, и боимся заговорить, потому что лишь размеренный звон мертвой капели сотни тысяч лет нарушал этот вечный мрак. Представьте себе сотни своеобразных водяных метрономов, в течение тысячелетий, втайне от света, отсчитывающих время. На Земле ночь сменяется днем, идут войны, рождается и гибнет любовь, погибают целые цивилизации, рождаются новые, а подземные метрономы, спрятанные от солнца, не подвластные ни радости, ни горю, ни сожалению, равнодушно стучат и стучат, подчиняясь только каким-то общим космическим часам, медленнее, если на Земле засуха, чаще, если на ней идут ливневые дожди. Мельчайшие доли известняка, растворенные в воде, оседают на потолке и полу пещеры. С потолка начинает расти каменная сосулька, сталактит. Навстречу ей с пола поднимается такая же, вроде свечи, сталагмит. И через десятки тысячелетий время, отстукиваемое капелью, превращается в каменное дерево. Тысячи людей в разные века в разных странах смотрели на эти странные деревья и не видели спрятанной в них сути, и только один, присмотревшись, вздрогнул и побледнел, поняв, что это не что иное, как окаменевшее время. Он подумал, а сколько моего времени в этих часах? И горько сказал, нисколько. Потому что для них время, отпущенное человеку, — миллиардная доля секунды. Человек стоял перед сверкающими колоннами, угнетенный окаменевшим временем. Ему хотелось поскорее уйти отсюда, но он был ученый и остался. Он понял, что эти каменные деревья — своеобразный термометр доисторического периода развития планеты. С их помощью можно узнать об изменениях климата, происходивших на Земле тысячелетия назад и приведших к всемирной климатической катастрофе, ледниковому периоду. Потрясенный, человек вернулся на Землю, и какое-то время спустя группа ученых-геофизиков, работающих во Французском национальном центре научных исследований в городе Жив под Парижем, опубликовала любопытное сообщение. Им удалось установить, по отложениям кальцита, слой за слоем на сталактитах и сталагмитах, в пещерах Франции, что со 130-тысячного до 90-тысячного года на нашей Земле, на юге Европы, теплело, и ледники в это время медленно отступали. В 92-тысячном же году до нашей эры снова похолодало, а оледенение усилилось в Европе примерно к к 70-тысячному году. И только в 10-тысячном году до нашей эры размеры ледников и климат стали близки к ныне существующим. До спуска оставалось несколько минут. Всего несколько томительных минут. И стремительное волнение все больше и больше охватывает тебя. И уже совсем по-другому вслушиваешься в густой шорох берез. И небо уже совсем другое. Словно ты видишь его в первый раз. Словно ты видишь его в последний раз. Может, потому что впервые внимательно к нему присмотрелся. Сейчас подойдут ребята. И какое-то большое и странное чувство ворочается во мне при мысли о них. Всем, чего я смог добиться, всем, что смогу еще сделать, я обязан этим парням, идущим со мной одной дорогой. Без них, без их молчаливой поддержки я бы не сделал и шагу. Быть может, я смог пройти по этим жутким колодцам только потому, что когда шагаю за обрыв, они смотрят мне в спину со спокойной уверенностью, они не сомневаются во мне. Еще, может быть, я смог пройти по этим хрупким подземельям только потому, что связан с ними одной веревкой и уже потому не имею права оступиться. За все эти годы мы не сказали друг другу теплого слова. После работы я равнодушно смотрю на их усталые лица, но мне до невероятного хорошо, и вы можете мне позавидовать. Это великое счастье — чувствовать себя неотделимой частью единого целого, чувствовать рядом жесткие плечи друзей и знать, что без твоего плеча им будет трудно, а может и не обойтись. От этого крепче стоишь на ногах. И веревка, которая связывает тебя с ними, с этих пор будет не просто капроновой веревкой. Словно артерия, бьющая горячей кровью, она связывает нас в единый сгусток нервов и воли. И, может быть, еще. Человек сам для себя всегда в какой-то степени белое, неисследованное пятно. Часто мы не знаем, что ищем. Часто не знаем, что хотим от себя и от других. И в шумных городах иногда чувствуем себя одинокими. Может, поэтому снова и снова уходим в дорогу, искать самих себя, искать и находить в себе белые пятна. Чаще всего сами себе мы кажемся хорошими. Но не всегда так на самом деле. И порой бывает до ужаса стыдно. Иначе говоря, здесь узнаешь цену себе и цену идущему рядом с тобой. Первое впечатление о человеке бывает часто ошибочным, да не только первое. Иногда человек так умело носит маску, что и сам не подозревает об этом, и, может, сам считает себя сильным, а потом сталкиваешься с горькой неожиданностью. Этот сильный человек, на которого ты и надеялся, ты, может, даже больше, чем на других, оказывается тряпкой или, еще хуже, эгоистом. А дорога не любит фальши. Может быть, работа в необычных условиях дает возможность посмотреть несколько иначе, как бы со стороны, на себя и на весь мир. И становится больно за всех нас, живущих на этой маленькой трагической планете, за нашу разобщенность, несмотря на то, что мы живем шумными городами, за нашу почти детскую забывчивость, наша собственная история, которая на всем своем протяжении пока была ничем иным, как истории все более и более страшных войн, нас, кажется, ничему не научила. Я помню наш первый спуск в пропасть. Тогда у нас не было почти никакого снаряжения. Все придумывали и делали сами. Теперь, когда при случае вспоминаем о тех днях, удивленно качаем головами. Как все это могло окончиться благополучно? Видимо, все сошло нам с рук только потому, что мы даже не подозревали, какой опасности себя подвергали. Теперь на этот риск никто из нас, наверное, не решился бы. Я никогда не смогу забыть этот штурм и потому, что тогда струсил. Конечно, я должен был пойти в пропасть первым, но под каким-то предлогом отдал это сделать Боброву, а потом всю ночь не мог уснуть. Помню, как 8 часов подряд в пропасти висел Бобров, пытаясь распутать сбившуюся при спуске в ком лестницу и очищая уступы от живых камней. Он был уже в каком-то десятке метров от дна колодца, но Степаныч приказал ему подняться наверх, потому что Бобров вымотался до предела. Бобров подчинился приказу, но весь год не мог простить себе того, что не первым шагнул на зернистый панцирь ледника, на котором еще никто никогда не был. Помню, как так и не распутанный Бобровым ком подо мной неожиданно распутался, и я вместе с лестницей полетел вниз. Но тут же меня сильно рвануло обратно. Лестница завизжала от напряжения, меня бросило куда-то в сторону, в другую, с размаху ударило в стену. Судорожно вцепившись в перекладины и втянув голову в плечи, вслушивался в свистящий мимо меня камнепад. Один из камней ударил в лестницу где-то выше меня. Лестница вся содрогнулась, словно в предсмертной судороге. Меня опять куда-то рвануло. Взорвавшийся камень десятком осколков больно хлестнул по каске, по спине, по ногам. Поскрипывал на огороде колодезный журавль, и вода, переливаясь через края бодьи, по стенкам колодца звенела вниз. Обжигая студеной водой босые ноги, несу ведро между грядок. Открыл глаза, медленно поскрипывала, словно всхлипывала, надорванная лестница. Звенела капель, в черную пустоту мимо меня плыли хлопья мха. Я осторожно запрокидываю голову. Чуть выше меня, позванивая, покачивались четыре перерубленные камнем перекладины. Неужели и один из тросов где-нибудь перебит? Нервная лихорадка била меня все сильней. Я боялся пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы продолжать спуск. Мне казалось, что тогда надорванная лестница сразу лопнет. Ужас отобрал последние силы. Меня выволокли наверх на страховочной веревке. Торопливо на четвереньках отполз от обрыва. Сбросил веревку. Отошел еще дальше. Я боялся, что сейчас весь уступ вместе с деревьями и нашей лебедкой обрушится вниз. Лежал в теплой траве и еще долго не мог прийти в себя. Дал себе слово, что больше даже близко не подойду к краю пропасти. Но уже на другой день, чуть не теряя сознание от ужаса, снова шагнул за холодный обрыв. Я помню, как этого ледника наконец достиг Володя, и у нас был большой праздник. Как раз начался облажной дождь, мы сидели под навесом скалы около пропасти и грязными руками черпали из ведра холодную и пригоревшую рисовую кашу. Ложки забыли в избушке. И всегда серьезный Степаныч счастливо улыбался. Он нетерпим к любой грязи и долго не решался приступить к еде подобным образом. Но голод есть голод. В конце концов он крякнул, засучил рукава и запустил свою жилистую, черную от земли руку в ведро. Потом было много штурмов, было много побед, но эта победа, может быть, самая наивная, останется для нас самой большой. Тогда мы впервые связали свои судьбы одной веревкой. Я начинаю готовиться к спуску. Я волнуюсь все больше, потому что для меня это почти священный ритуал. Теплые брюки, толстый шерстяной свитер, шерстяные носки. Неторопливая и строгая последовательность. Она совсем не обязательна, но она ничего не дает забыть, а поэтому спасает нас от случайностей. Грубые штормовые брюки с толстыми брезентовыми заплатами на коленях, тяжелые горные ботинки, штормовая куртка из брезента помягче. К ней особое уважение. Надеваю ее с таким чувством, с каким, наверное, короли надевают свою мантию. Одеваюсь медленно, даже слишком медленно, словно стараюсь растянуть эти волнующие минуты. И тело постепенно наливается медленной и радостной силой. Каска вся в царапинах, широкий и тугой ремень, на нем большой нож, компас и аккумулятор налобного фонаря. Теперь проверить, все ли на месте. Запасной карманный фонарь, три свечи, спички в гильзе, залитой парафином, медаптечка, записная книжка. И самое последнее, самое волнующее. Затягиваю на груди узел обвязки. Этот конец веревки я потяну за собой в пропасть. На другом, широко расставив ноги, останутся ребята, а с ними небо и шорох жухнущей травы.